diamantes magnéticos con himno de salvación. ¡Regame esa son! ¡Lo es! Глава 10. Правда, 4 января 1990 года. Моряк с авоськой в Сингапуре. Вывески на русском языке, крики «давай-давай, дешево отдаю» здесь хватают за рукав и хлопают по спине. Эти сингапурские магазины специально для советских. Довольно грубой работы кроссовки, джинсовые одежды, с недавних пор мыло, детские электронные игры, предпочтительно с липоватыми фирменными наклейками. Ну и магнитофоны, телевизоры, видео. Советские моряки – основная клиентура этих магазинов. Проводят в непрерывном плавании до 6 месяцев. Валютная часть зарплаты невелика, а купить надо столько всего. Поэтому торгуются до последней копейки. Предлагают в обмен что угодно. Рубли по злодейскому курсу, консервы. Большинство ангольских городов – это резервации одноногих. По какой бы улице вы ни прошли и какое бы общественное место ни посетили, вы увидите десятки детей и подростков с очень взрослыми глазами. Эти несчастные уже знают, что им не стоит ждать помощи от окружающих. Их участь – проиграть в борьбе за существование в той части мира, где вторая нога или рука могут пригодиться в толпе, окружившей грузовик с гуманитарной помощью. Или где физическая способность донести емкость с питьевой водой до своего жилища, если оно, конечно, есть, может означать разницу между жизнью и смертью от дизентерии или тифа. Они, эти взрослые дети бесконечных войн, знают, что милости ждать не приходится, а потому вы не увидите в их темных глазах ребячьего веселья или просьбы о снисхождении. Именно в эти скорбные колодцы человеческого несчастья должны время от времени заглядывать лидеры тех государств, которые по-прежнему не собираются отказываться от мин как средство ведения войн. Они, важные, сытые и никогда не воевавшие, увидели бы в этих темных глазах много поучительного. Уже несколько недель лейтенант ездил на местный рынок, а все никак не мог привыкнуть к виду всех тех коллег, которые либо, если им повезло, торговали с покрытой пленкой земли, либо выпрашивали еду у богатых посетителей. Сам он отдавал инвалидам половину своего хлебного пайка, состоявшего из 4 плохо выпеченных кубинскими солдатами белых булочек. Булки эти, кстати, приходилось выпрашивать, несмотря на то, что на мешках с мукой красовалась надпись «Сделано в СССР». Некоторых инвалидов он даже знал по имени. Один из них, Педро Лука, потерявший брата и правую ногу от неизвестно когда и кем поставленной противотанковой мины, в свои 13 лет проявлял немалые способности. Однажды лейтенант стал свидетелем того, как Педро сотоварищи пристроился с зеркальцем у ног, одетой в юбку жены старшего миссии. Та, со страшно сверкавшими на солнце обесцвеченными перекисью волосами, давно уже перешагнула черту, обычно отделяющую хорошо сохранившуюся женщину, от старой пизды. Вскоре до начальственной Матроны дошло, что чернокожие засранцы исследуют качество ее нижнего белья. Качество это, скажем прямо, было неважным. Вместо того, чтобы молча и с достоинством удалиться, полковничиха устроила 5-минутный спектакль с криками, приседаниями и обещаниями скорой кровавой мести со стороны царственного супруга. Педро же, не валявший ни слова, решил помириться. Взяв костыль, он подковылял к разорявшейся полковничьей жене и, подняв полу длинной армейской футболки, представляющей его единственную одежду, показал ей свой обрезанный, черный, похожий на кусок кровянки, член. Разумеется, не умеющая владеть собой и не обладающая навыками межкультурного общения бабища восприняла это не как попытку компенсировать моральный ущерб, а как дополнительное оскорбление. В общем, сопровождавшим пришлось в срочном порядке эвакуировать ее с рынка. На базар члены коллектива советников и специалистов отдельной бригады радиоразведки попадали раза 2-3 в неделю, обычно перед обеденным перерывом. Разумеется, подобные поездки официально не поощрялись. Во-первых, в посещении ангольских рынков всегда таилась скрытая опасность попасть под огонь не поделивших что-либо торговцев, пьяных солдат или местных бандитов. Вполне можно было стать и жертвой банального ограбления. Во-вторых, теоретически советские граждане не имели права продавать и покупать что-либо за местную валюту – кванзы, без возможности в случае чего объяснить компетентным органам источник ее получения. Единственным официальным способом получения ангольской валюты являлся обмен долларов по грабительскому курсу в местном банке. Разумеется, с точки зрения граждан СССР, пойти на такой шаг мог лишь человек, перенесший менингит с тяжелыми церебральными осложнениями. Практически все советские, обитавшие в Анголе, предпочитали получать кванзы за счет продажи утюгов, кипятильников, ситца, постельного белья, одеколонов и фотобумаги, привезенных из СССР. Еще одним источником инвалютных поступлений являлась спекуляция, полученными по разнарядке пивом и газированной водой с местных заводиков. Сначала, когда лейтенант в первый раз получил причитавшиеся ему 4 ящика, он предпочел их просто выпить. Это решение было вполне естественным для находившегося в Анголе белого человека. Но когда зашедший в его квартиру Семёныч увидел початый ящик, он тут же категорически высказался в свойственной ему манере. «Не всех дурных война убила! Ты чего, тормозной жидкостью опохмелился?» Оказалось, что продавая на прасе, то есть рынке, полученные за копейки пиво и газозу, можно было заработать не только на фрукты и овощи, но еще и на бутылку хорошего виски или гафару португальского тинта – красное столовое вино. Сегодняшняя праса отличалась хорошими предложениями и низкими ценами. Это являлось результатом дуплета. С одной стороны, УНИТ разграбила колонну снабжения, двигавшуюся на Восточный фронт. С другой, в Уамбо без потерь дошла колонна, предназначавшаяся фронту Западному. В итоге украденные как правительственными, так и партизанскими интендантами продукты попали на один и тот же рынок. Накануне лейтенант тщательно отмыл и высушил свои ношенные 4 года румынские кроссовки с подошвами разного цвета, и вдел в них свежие белые шнурки. Эта нехитрая предпродажная подготовка принесла ему солидные дивиденды: 5 кило картошки, целый мешок бананов и маракуйи, банку сухого молока, а также большую бутылку португальского бренди. Рядом делал свой бизнес переводчик Сашка, умеющий развеселить базарную публику. Сегодня он умудрился впарить местным довольно экзотический продукт. Душистый советский глицерин, подкрашенный зеленкой и залитый в бутылочку от польского одеколона «Варе». Получившему этот парфюм чернокожему спекулянту пришлось расстаться с 2 ящиками бельгийского пива. Глядя на то, с каким восторгом его клиент вдыхает запах глицерина и зеленки, и как прочие соратники по рыночной торговле завистливо нюхают его пальцы, Сашка почесал еще не знавший бритвы подбородок и задумчиво вымолвил: «Вот, блять, опять продешевил». Когда удачно поторговавшие советники вернулись к машине, их ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что из легко открывшегося бака буханки местная шпана с помощью пластикового шланга слила бензин. Охраной средства передвижения занимался дядя Миня. А потому на него обрушился праведный гнев Ильича. «Тебя здесь, Довбень Череповецкий, поставили своим красным рылом торговать, а? Или за черными девками гоняться? Иди теперь, покупай этот бензин обратно, за твои собственные бабки!» До этого момента лейтенант не думал, что красная физиономия парторга может покраснеть еще больше. Он ошибался. Провинившийся человек-акула стал еще более пунцовым и огрызнулся. «У меня, товарищ полковник, не столько денег, как у вас. Я зипами от ангольских радиостанций не торгую и пиво получаю в 2 раза меньше, чем вы». Поприпиравшись таким вполне одесским образом еще минут пять и повеселив всех остальных свидетелей спектакля, асессоры наконец решили собрать деньги со всех поровну и отправили дядь Миню за бензином. Пока парторг, скрежеща зубами с помощью знаков и ругательств, торговался с ухмыляющимися ворами, произошло еще одно неожиданное событие. В какой-то момент в наполненном красной пылью и вонью человеческих испражнений воздухе рынка появилось что-то странное. Наверное, так находящиеся в лесу люди узнают о приближении пока невидимого и неслышимого пожара. Как всегда, первыми наступающую опасность чувствуют живущие в этом лесу животные, которые прядают ушами и с тревогой посматривают друг на друга. В данном случае роль вспугнутых пока неведомой угрозы лесных жителей с успехом выполняли тетки-торговки и пацаны-спекулянты. Пока полтора десятка советских из полдюжины прочих неафриканцев продолжали деловито рассматривать, щупать, взвешивать и считать, граждане свободной Анголы уже вставали со своих ящиков и табуреток, крутили головами и вглядывались куда-то вдаль в направлении давно не работавшей станции Бенгельской железной дороги. Лишь когда на рынке на несколько мгновений неожиданно воцарилась тишина, даже непрерывно матюкавшийся Ильич удивленно закрыл рот, прервал очередной матерный оборот, многообещающий начинавшийся «Ах ты, блядь, хорек краснорожий!» и попробовал, смешно подпрыгнув на кривых резиновых ножках, разглядеть причину надвигающейся опасности. А в этот момент секундная тишина умерла, сраженная наповал длинной автоматной очередью, раздавшейся метрах в двухстах от лишенной горючего буханки. И тут все вокруг взорвалось. Торговки разом завизжали и запричитали, хватая свои пожитки, бросая на месте менее ценные и улепетывая, куда глаза глядят. В отличие от них, чернокожие спекулянты с посеревшими от ужаса лицами, наоборот, смывались молча и организованно, как будто с ними регулярно проводили учения по внезапной эвакуации из горящего кинотеатра. Словом, мирная праса превратилась в толпу бегущих от невидимого пока огня животных. Кучка советских стояла среди разворачивающегося действа с полными изумления лицами и открытыми ртами. Первым, как и можно было ожидать, очнулся предводитель коллектива. «Унита!» – заорал Ильич, метнувшись было к мертво стоявшей на приколе буханке. Очевидно, он подумал, что сбылись пророчества о возможности внезапного прорыва партизан в родной город товарища Савимби. Вспомнив об отсутствии бензина, полковник выдал очередную порцию ругательств и заметался, очевидно, пытаясь решить, что же делать в ожидании скорого появления атакующих широким фронтом повстанцев. «Дай автомат!» — в какой-то момент прокричал он лейтенанту. «Так ведь я его всегда на рынок незаряженным беру. Вы же сами приказали, чтобы вы никого сгоряча не пристрелили». Растерянно ответил тот, все же отдавая начальнику свой калашников. «Ильич, какой автомат?» – отозвался Семенович. «Давай смываться! Вместе с черными! Какого янычара мы тут еще стоим?» Ильич в отчаянии отшвырнув красную пыль, лишенные боеприпасов оружия, и прорычал. «Не могу! У меня в буханке товару на 1000 баксов! И что, теперь бросать все это нахрен?» И тут стало ясно, что убегать поздно. Именно в то мгновение, когда вернулся дядя Миня с двумя бутылками красного бензина в дрожащих от страха руках, нагрянули партизаны. Они возникли вдруг, как будто из воздуха, одетые в ярко-зеленую форму, рослые и тяжело вооруженные. Они настигали убегавших от них спекулянтов и, торопливо связав им руки за спиной, двигались дальше, к следующей жертве. Спекулянты обреченно садились прямо в пыль. Многие из них по-детски рыдали. Почему-то в царившем на рынке бардаке единственными сохранившими полное спокойствие оказались одноногие и однорукие инвалиды. Они не проявляли никаких особых признаков волнения и с интересом наблюдали за происходящим. Педро Лука, заметивший лейтенанта, даже приветственно помахал ему рукой. И тут до нашего героя, пришедшего было в отчаянии от перспективы бесславного плена, что называется, дошло. Звезды встали на нужные места, кусочки мозаики сложились в картину, и он понял суть происходящего. «Мучить будут. Живых кожу сдирать». Потерянно ахнул дядь Миня, разинув акулью пасть и замерев со своими пластиковыми бутылями. Лейтенант мстительно подумал, что сейчас парторг вновь описывается. Он угадал. «Так, блять», — принял для себя решение Ильич, подтвердив это употреблением столь любимого советскими военными слова. «Сдаемся организованно и достойно. Первым делом переведешь им», — командирским голосом обратился он к лейтенанту, «что мы не кубинцы, а то суки застрелят на месте и фамилию не спросят». Как бы в подтверждение этих слов, в нескольких местах рынка одновременно раздались выстрелы и крики. Советники разом вздрогнули. Тем временем полковник торопливо отстегивал кобуру с пистолетом. У дяди Мини подогнулись худые ноги, и он сел на красную землю, обхватив в отчаянии голову. Наверное, именно так сдавались незнавшим пощады белорусским партизанам застигнутые врасплох немецкие каратели. «А ведь я парторг!» — трагически промычал он, ударив себя по колену огромным конопатым кулаком, который так не вязался с жалким темным пятном на камуфляжных брюках. «Точно! Вот тебя, Миша, как комиссара, первым на кол и посадят!» — помог ему Семёныч, обменявшись с лейтенантом насмешливым взглядом. Судя по всему, он тоже понял, что им совсем не грозят пленение, муки и неизбежная смерть. И вот наступил момент истины. Повстанцы, наконец, узрели сиротливо стоящую посреди опустевшего рынка буханку с одетыми в военную форму белыми людьми, по-овечьи столпившимися вокруг нее. Двое из них отвлеклись от преследования гражданского населения и пошли к советникам. «Их шесен», — пробормотал дядь Миня, просьбу не стрелять на недоученном в школе иностранном языке, роняя крупные слезы, и утирая сопли со своей красной рожи. Два негра с потрепанными калашниковыми в крепких руках с удивлением посмотрели на него и встали на стражу захваченного автомобиля и его неудачливого экипажа. Третий громко позвал кого-то с другого конца прасы. «Наверное, офицера зовет», — вполголоса пробормотал Ильич, бдительно следя за происходящим и сверкая под слеповатыми голубыми глазами из-за толстых очков. «Не забудь же твою перевести, что мы не кубинцы!» Но когда через минуту подошел партизанский командир, Ильич не дал лейтенанту вымолвить ни слова. Бросив партизану под ноги кобуру с Макаровым и подняв руки, полковник заорал. «Эй, парапа, комарада! Тьфу, блин, то есть господин, сеньор, мистер, сомож асессорож! Русские мы, понял ты, долбоеб? Но фогу, не стреляй, обезьяна!» «Компрендешь? У меня тут в машине три насоса топливных от МиГ-21, помпа классная от самолета. Качай, много ДНРов стоит. Понял ты, хер моржовый?» И лейтенанту. «Че ты, падла, лыбишься? Че я смешного сказал?» Лейтенант с удовольствием перевел несколько фраз с улыбкой, сказанных чернокожим командиром роты ангольской военной полиции. «Товарищ полковник, капитан Пинто приносит извинения за неудобства, причиненные нам в связи с мероприятием по призыву в армию». «А? Херна! Проверка связи, Ильич!» — вмешался Семёныч, едва сдерживая смех. «Это не унита, это ангалане. Облаву устроили, новобранцев ловят. Так что насосы от мигарей ты лучше не им отдавай, а верни туда, где их спиздили». «Все холосо, товарищи», — с улыбкой подтвердил партизанский командир и выпускник Казанского бронетанкоучилища, четко, как и учили советские преподаватели, отдав им честь. Когда вскоре буханка вернулась в расположение бригады, капитан Коля, оторвавшись от починки разобранного приемника и увидев потерянные лица Ильича и дядь Мини, с удивлением спросил: «Что? Пиво не продалось? Или картошки опять не было?» Лейтенант и Семёныч заухмылялись. Ильич сглотнул и, наверное, в первый раз в жизни не ответил чередой гадких матюгов. Парторг лишь затравленно посмотрел на еще не успевшие высохнуть штаны. Вечером лейтенант принял приглашение Сашки и пошел на ежевечернюю пьянку в квартире с привидениями. Ему с трудом дался вечерний перевод новостей. Он так и не смог пока отойти от событий прошедшего дня. Его мучили мысли о природе и смысле случайно перехваченного радиообмена. Но еще больше он размышлял о том, что могло бы случиться, если бы вместо военной полиции Западного фронта на рынке действительно появились партизаны УНИТА. Если бы это произошло, то сейчас бы он, связанный, избитый и бдительно охраняемый, ковылял по покрытой клочковатыми кустами и рощицами деревьев в саванне. Скорее всего, партизанские тропы привели бы небольшую колонну в сопредельные государства для допросов людьми с ярко выраженным американским акцентом. Либо на юг, в Жамбу, временную столицу вождя повстанцев Савимби. Лейтенант был молод и неопытен, но точно знал, он жалел бы о потраченных на рынках секундах всю оставшуюся жизнь. Наш герой размышлял о том, кто был бы виноват в этом. Ильич, не давший ему зарядить автомат, этот стяжатель, не позволивший вовремя отступить из-за украденных насосов, этот трус, бросивший под ноги свой пистолет, или он сам, офицер генерального штаба, столь гордящийся своей принадлежностью к элите советской армии. Да, он был неопытен, да, он ждал приказа, да, вина лежала бы на его командире. Но почему же тебе по-прежнему так стыдно вспоминать произошедшее? Не потому ли, что ты сам дал слабину и просто ждал развития событий? Вместо того, чтобы как минимум бежать за базарными торговками. Или, как положено солдату, отобрать у предавшего их Ильича пистолет и умереть в бою. Он не знал, что на разных этапах истории подобные вопросы задавали себе миллионы солдат всех времен и народов, попавшие в плен из-за своей или чужой глупости, трусости, недостаточной решимости или просто нелепой случайности. Лейтенант не осознал еще, как ему повезло. Ведь после сегодняшних событий он точно знал, судьба мужчины всегда находится в его собственных руках. И только от него самого порою зависит, какой поворот она совершит через мгновение, в течение которого он смог, или наоборот не сумел, сделать правильный выбор. В общем, в проклятой квартире он появился хмурым и каким-то разбитым. Холостяцкое жилище Сашки и Тюленя было наполнено весельем, нетрезвыми людьми и сигаретным дымом. Неприличное количество португальского вина, не оказавшиеся участницей веселья Таня, не смогли вывести лейтенанта из депрессивного состояния. Мало того, он впал в еще большее отчаяние, увидев, что наглец Сашка начал ухаживать за его пассией, подливая ей в бокал вино, рассказывая о своих фронтовых приключениях и невзначай прижимаясь к изящному бедру девушки своей мускулистой ляжкой. Казалось, что Тане, иногда бросавшей в сторону лейтенанта испытующие взгляды, эти ухаживания нравились. За развитием ситуации ревниво следила Эвелина, которая уже успела поссориться с мужем и выбежать куда-то туда, в ночь. Но Сашка в этот раз и не подумал преданно следовать за нею. За лейтенантом, в свою очередь, тревожно наблюдала неравнодушная к нему прапорщица Надя. На всю эту компанию, изображавшую безудержное веселье и радость общения, печально смотрели невидимые ими привидения двух супружеских пар, погибших в этих стенах. Они-то уже знали о мудрости предков, которые не ждали ничего хорошего от страстей представителей двух полов, воли обстоятельств, закупоренных в пространствах, ограниченных стенами и возможностями выбора. Будь то корабль, гарем, полярная станция или советская военная миссия в Анголе. В какой-то момент лейтенант решительно встал, ощутив при этом сильную боль в висках, и отправился спать. Таня, которую уже давно начало подташнивать от назойливого внимания мальчик Сашки, бросила вслед лейтенанту оскорбленный взгляд. Возвращаясь вскоре в квартиру родителей, она на секунду остановилась у дверей жилища нашего героя. Девушка даже подняла было руку, чтобы постучать, но замерла в нерешительности и, поколебавшись, медленно пошла дальше.